Обдумывая ситуацию, приступил к еде и в задумчивости приговорил половину грабса, когда услышал знакомый грубый голос: «Глазам своим не верю». «Наш бывший коп собственной персоной». «Не может этого быть, он мертв», — загремел первый голос. «Ну вон же он сидит», — ответил ему другой. «Да это не он, дальше уже было не разобрать, кто говорит». «Да он, посмотри внимательнее». «Может, просто похож?» «Не может этого быть, другой бы точно побоялся сюда прийти после убийства Хайли и Фьюджи, а этот сидит, как ни в чем не бывало». «Эй, коп!» — окликнул один из них, явно направляясь к моему столику. Тяжело вздохнул. «Вот чего боялся, то и получилось», — сказал сам себе, а ведь всего лишь хотел просто нормально поужинать и отправиться обратно. После чего повернул голову и посмотрел в зал, там сразу увидел Рида, работника рыбного комбината и постоянного клиента полиции. Рядом с ним находились еще двое мужчин с обветренными лицами. Судя по всему, рыбаки, но этих двоих не помнил. «Привет, Рид», — спокойно ответил, продолжая жевать. «Давно не виделись». «Еще бы». Рид плюхнулся на стул напротив меня без приглашения. Его компаньоны последовали его примеру. «После того, как тебя обвинили в двойном убийстве, ты исчез как дым. Говорили, что ты погиб». В баре стало заметно тише. Разговоры стихли, и чувствовал на себе десятки взглядов. «Марта, не надо вызывать полицию, полиция уже здесь», — показал ей свой значок, после чего бросил значок на стол. «Как видите, парни, слухи о моей смерти несколько преувеличены», — усмехнулся, сохраняя спокойствие. «Ходят слухи о твоих подвигах. Говорят, это ты прикончил Хайли и Фьюджи». Прищурился Рид, подаваясь вперед. «Да, я прикончил, и в чем проблема? И ты вот так при всех говоришь об этом?» Изумленно приподнял брови Рид. «Да, а собственно, что тебя смущает? Их ведь я предупреждал». «Предупреждал». «Думаю, многие здесь видели и слышали от них, что я их предупреждал, но они не поняли. Тупые они оказались. Как же так, а как же закон?» Рид нервно постукивал пальцами по столу. «Ты что, не видел судебный процесс? Все было сделано исключительно по закону». «Видел», — в глубокой задумчивости ответил он. «Тогда какие претензии могут быть ко мне? Хотя мне вот сегодня сказали, что некоторые из вас тоже плохо себя ведут». «Я сейчас о тебе, Рид». «Так как, начнем с предупреждения или не будем усложнять и сразу», после чего достал бластер из кобуры и демонстративно снял его предохранителя и положил на стол рядом с удостоверением. «Знал, что все равно первым из всех возьму его в случае чего, к тому же на бластере стояла моя блокировка, так что я ничем не рисковал». «Может, пойдем на улицу, чтобы здесь ничего не испачкать?» «Вы пойдете с ним?» спросил у его товарищей. «Ты шутишь?» спросил Рид совсем без уверенности в голосе. «Нисколько. Подумаешь, одним Ридом здесь станет меньше. Кого это волнует? Так что пойдем до холма». «Пожалуй, я еще выпью», — пробормотал Рид, и все трое встали и вернулись за свой столик, а я облегченно выдохнул. «Местная полиция мне сейчас была совсем не нужна. Марта, можно мне 2 грабса с собой?» «Конечно, господин офицер», — ответила она с улыбкой. После нашего разговора в зале стало заметно тише. Все о чем-то шептались за столиками и заказывали еще выпивку. Спокойно доев грабса и прихватив еще 2, отправился в обратном направлении. Хотя, честно говоря, хотелось посидеть в баре и выпить, на душе была жуткая тоска после расставания с Марине, но совсем не время было расслабляться. Утро встретило меня на борту челнока. Спал урывками, постоянно просыпаясь непонятно почему. Снились ночные кошмары, в которых Марине держала на руках нашего ребенка и с презрением смотрела на меня. «Капитан, зафиксировано движение в районе посадочной площадки», голос Кианны вывел меня из очередного полузабытия. «Что там?» Мгновенно проснулся и активировал панель управления. «Дрон-разведчик передает изображение разумного возле флайера», — отчиталась Кианна. «По моим данным, это и есть владелец транспортного средства, пилот Флери». Всмотрелся в изображение на экране. Невысокая, коренастая фигура деловито осматривала свой старенький флайер, проверяя что-то снизу. Даже с такого расстояния узнал характерные черты Флери. «Раньше мы вроде ладили. Интересно, что он думает обо мне теперь? Сколько у него времени до вылета?» Спросил у Кианны. Судя по стандартному расписанию и подготовительным процедурам, примерно 20 минут. Быстро собрался. Если не могу добраться до Марины, то, возможно, смогу передать ей хотя бы детские вещи, купленные для малыша. Мне они точно не нужны, а ей сейчас точно нужны. Судья их не отдал только из-за злости именно на него. Что дает дрон по активности в этом секторе? Спросил у Кианны. Никаких движений других разумных в этом секторе не обнаружено. Значит, будет груз немного позже, вряд ли флайер пустой полетит в столицу. Оставайся на связи, приказал Кианне. Если что-то пойдет не так, будь готова к экстренному взлету. Принято, капитан, отозвалась Кианна. Удачи. Флери заканчивал предполетную проверку, когда увидел меня. Он замер, не веря своим глазам, затем медленно выпрямился. «Что за...» — он потер глаза, словно видел призрака. «Блесс! Не может быть! Ты же погиб! Все говорили, что ты погиб в аварии!» Живой, как видишь, остановился в нескольких шагах, не желая его напугать еще больше. «Давно не виделись, Флери!» «Да уж», — он нервно усмехнулся, но не отступил. «Ты вроде погиб. И ты, конечно, веришь всему, что говорят?» Флери неожиданно фыркнул и тряхнул головой. Некоторым слухам действительно не стоит верить. «Как ты здесь и оказался?» «Долгая история, Флери. Не совсем так все вышло, как всем рассказали. А сюда сам прилетел на челноке. Слушай, каким образом ты выжил?» Флери все еще держался на расстоянии, но любопытство явно брало верх над осторожностью. «Говорили, что твой челнок разнесло на куски при входе в атмосферу». «Почти так. Вот только это был абордажный бот, а не челнок. И его не разнесло на куски, а нас просто подбили. У меня к тебе дело, Флери». «Что за дело?» Насторожился пилот. «Мне нужно отправить вещи в столицу. Вот только лично доставить не могу». «Почему?» Флери прищурился. «У тебя есть челнок, ты мог бы, мы сильно поругались», — перебил его, стараясь, чтобы голос звучал естественно. «Она не хочет меня видеть. И, честно говоря, после всего, что случилось, и я ее понимаю». Флери задумчиво почесал подбородок. «И ты хочешь, чтобы я за тебя доставил вещи в столицу?» «Не совсем. У меня есть номер ее дяди, начальника полиции. Можешь передать вещи ему, а он уже доставит Марине». «Ты в своем уме?» Флери отступил на шаг. «Я простой пилот, который возит грабсов и иногда пассажиров в столицу. С чего вдруг глава полиции станет со мной разговаривать, не говоря о том, чтобы что-то забирать у меня?» «Не, парень, это нереально.